В эфире передача «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы продолжаем серию наших бесед на тему здоровья наших детей. Очень признательны Филеевой Ольге Юрьевне за то, что она согласилась сегодня продолжить наши беседы. И сегодня мы поговорим о более взрослых детях. В прошлый раз наш разговор остановился на подготовке к школе, когда ребенок уже готовится перейти вот в новое качество. Ольга Юрьевна, какие проблемы возникают у ребенка на пороге школы? Чем отличается его здоровье от более ранних периодов? Чем мы можем помочь человеку, который готовится пойти в школу? Какие айсберги проблем ожидают родители? Вот обо всем об этом хотелось бы поговорить сегодня, если возможно. Добрый день. Сейчас мы продолжим нашу беседу. Проблем у ребенка, переходящего в школе, действительно очень много. И чисто такие как бы медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья ребенка, с различными патологическими состояниями, они самым тесным образом увязаны с поступлением ребенка в школу, с возрастом, в который, когда ребенка отдадут в школу, и с качеством обучения. То есть это как бы целый комплекс проблем, которые нельзя отделить друг от друга. Поэтому прежде всего я хочу поговорить о возрасте, о выборе возраста, когда ребенка мы будем отдавать в школу. Родители часто находятся в некотором затруднении. Несколько лет назад была тенденция отдавать в школу детей маленького возраста. В 5,5-6 лет ребенок уже шел в школу. Затем эта тенденция сменилась на другую, то есть стали отдавать детей в школу с 7 лет. А сейчас часть школ берут с 7 лет, часть с 6 лет. В любом случае подготовка к так называемой элитной школе, то есть школе с высоким уровнем требования, начинается очень рано. То есть фактически ребенка начинают готовить к школе, иногда в форме учебы не вполне подходящей к этому возрасту, уже с 4-4,5 лет. Это нормально? Я считаю, что это не совсем нормальное положение, и оно затрагивает очень фундаментальные вещи, связанные с формированием личности ребенка. Дело в том, что у каждого детского возраста есть своя сверхзадача. То есть это то, чему ребенок должен научиться в плане адаптации к жизни, в плане развития своей личности именно в этом возрасте, используя именно те возможности, которые максимально у него развиты в данном возрасте. Вот предшкольный период, то есть вот поздний дошкольный период, где-то с 4 до 6-7 лет, в этот период ребенок обладает мышлением иррациональным, мышлением художественным, творческим, мы иначе его называем. И в этот период он воспринимает мир целостным. И на основании вот такого целостного восприятия мира, при наличии определенных условий для развития в этот период, могут формироваться и должны формироваться фундаментальные основы таких понятий рациональных, вне логики находящихся, как Бог, любовь, добро, справедливость, зло, сострадание. Потом на основе этого фундамента будет выстроено здание уже логическое, но если фундамента не будет, то дальнейшее развитие ребенка как личности может быть существенно искажено. Поэтому, когда мы из этого периода вырываем очень значительный кусок, то есть это годы, 2-3 года. Для детства это очень много. Для детства это колоссально много. Там даже месяц – это уже, в общем-то, значимый срок. А что говорить о годе? То есть это очень много. То мы лишаем ребенка возможности пройти очень серьезный путь. И в дальнейшем это упущение наверстать очень трудно, а иногда практически невозможно. Ребенок школьного, 7-летнего возраста, он попадает в систему обучения, где вот в нашей школе преобладает как бы апелляция к мышлению логическому, абстрактному, где все уже сначала разымается на части, потом собирается, объясняется. И ребенку очень трудно переходить вот как бы с одного типа мышления на другое. То есть и таким рубежом, когда уже можно обращаться к мышлению абстрактному, логическому, вот является 7 лет, но, во всяком случае, не раньше 7 лет. Естественно, что этот срок, он наступает не по календарю, для каждого ребенка индивидуально. Но 7 лет – это как бы минимальный вот срок, когда уже можно переходить к обучению. То есть, грубо говоря, позже можно, а раньше нежелательно. Да, я считаю, что раньше нежелательно. Пусть это будет 7-7,5 лет. У некоторых детей ближе даже к 8 годам. Это создает предпосылки для более успешной учебы. И вот этот стресс, который будет связан с переходным периодом, он у таких детей будет меньше. То есть, Ольга Юрьевна, если я правильно вас поняла, нельзя лишать детей значимого куска детства, во время которого идет формирование его будущей личности. То есть заниматься вот теми абстрактными науками, которые преподают в школе раньше 7 лет, не полезно. Совершенно верно. То, чему ребенок будет учиться в дошкольном периоде, должно осуществляться как бы теми средствами этого дошкольного периода. То есть ребенок должен иметь много свободного времени. Он должен видеть мир во всем разнообразии. То есть надо показать ребенку. Он должен гулять, он играть, должен гулять, встречаться играть с друзьями, двигаться, веселиться, а не сидеть за партой и не складывать 1+1. Совершенно верно. И даже 1+1, он может усвоить это понятие, но оно будет усвоено на совершенно другом уровне. Он может, безусловно, развивается словарный запас. Ребенок осваивает мир слов, мир языка, но он осваивает его не на том уровне, на котором это происходит в школе. То есть это не нечто абстрактное, оторванное от жизни. Он осваивает сущность, которая стоит за этим словом. Ребенок одушевляет мир, он одушевляет слова, он одушевляет цифры. Сколько угодно мы видим рисунков детей, где живые буквы, живые цифры. Ребенок должен и поплакать над какими-то вещами, и научиться сострадать ближнему. И все это вот именно вот в таких условиях, вот о которых мы сейчас с вами говорим. То есть школьные рамки, где имеется уже строгая дисциплина, где имеется строгая направленность учебы, для этого не подходит, для этого периода. Но тем не менее наступает новый период в жизни ребенка, и здесь возникает множество новых проблем. Да, это новая дисциплина. Новое положение ребенка в жизни, ведь он должен неукоснительно что-то делать. Вот он должен. Он должен общаться с этими людьми каждый день, со своими школьными товарищами, с преподавателями. Он должен рано вставать. Он должен идти в школу. Вот, Ольга Юрьевна, расскажите, пожалуйста, а какие проблемы и сложности нас ждут вот в этот момент? Потому что это, конечно, момент очень серьезный. Ну, во-первых, надо иметь в виду такие особенности детей даже 7-летних и детей даже чуть старше 7 лет, как слабая концентрация внимания. Ребенок может концентрировать внимание на 10, иногда на 15 минут. Затем в любом случае наступает отключение внимания от того предмета, который ребенка даже пусть интересует. К сожалению, кстати, не всегда предмет интересует ребенка. То есть ребенок учится по программе, предложенной взрослыми, и далеко не всегда предмет может ребенка глубоко интересовать. Значит, внимание отключается, и, следовательно, учитель должен уметь перейти к другому виду деятельности, как-то скомпоновать урок так, чтобы вот учитывать вот эти вот перерывы во внимании ребенка. Естественно, дети менее зрелые, дети с какими-то отклонениями в состоянии здоровья, они могут концентрировать внимание еще хуже, и поэтому таким детям, соответственно, будет сложнее. Первый момент. Второй момент. Часто у ребенка полностью меняется весь режим. Ребенок должен рано встать, рано позавтракать, затем он должен заниматься активно, включая свою умственную деятельность, затем он должен как-то готовиться к следующему дню в школе. То есть весь режим меняется и перекраивается. Поэтому, соответственно, режим для такого ребенка надо постараться изменить до школы. То есть последнее лето перед школой, последняя весна для этого, в общем-то, подходит. То есть летом легче встать пораньше, но сделать это все надо в мягкой игровой форме. Возможно, ребенку надо дать свой будильник, устроить соревнования, кто раньше встанет, предусмотреть какие-то маленькие сюрпризы для тех, кто проснется, предположим, рано утром. Надо приучить ребенка делать какой-то минимальный комплекс хотя бы физических упражнений утром для активации организма, потому что нередко ребенок прямо из постели, проглотив там наскоро какой-то завтрак, оказывается в школе совершенно не готовый к восприятию тех нагрузок, которые его там ждут. Все это надо делать заранее. Волей-неволей надо ребенка приучать к более раннему завтраку. Потому что когда ребенок в сентябре должен будет уже рано вставать, тут уже будет не до переучивания, и это будет дополнительный стресс. Значит, ребенок должен утром встать после туалета, после какого-то периода там небольшая зарядка, может быть, самомассаж легкий. Всему этому ребенка надо научить. Обязательно должен выпить стакан жидкости не спеша. Это может быть сок не слишком сладкий, разбавленный водой. Это может быть стакан зеленого чая, даже просто стакан профильтрованной водички. И где-то спустя 15-20-30 минут ребенок должен позавтракать. Причем позавтракать он должен, в общем-то, достаточно полноценно. Это должны быть не бутерброды, не приготовленные на скорую руку какие-то там сосиски, предположим, а должна быть, предположим, каша, овощное какое-то блюдо. То есть содержащее достаточное количество питательных веществ, витаминов, какие-то фрукты ребенок может съесть. И потом, не спеша, ребенок должен отправляться в школу. Все это надо делать заранее, к этому надо приучать заранее. В противном случае ребенка ждет, во-первых, заболевания ждут желудочно-кишечного тракта, потому что питание в школе – это вообще очень большая проблема. Как его организовать? В школе, к сожалению, очень часто дают неподходящую для ребенка еду, не по своей свежести, не по подбору продуктов. И фактически получается, что ребенок, не привыкший завтракать рано утром, уходит в школу голодный и в течение своего школьного дня находится там голодный. Естественно, что у таких детей, вот у школьников, особенно уже во втором полугодии, очень частые жалобы при обращении к врачу являются боли в животе, а при подробном обследовании выявляются заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть, видимо, здесь накладываются несколько факторов. Здесь? Стресс, изменение режима и вот невозможность нормально как бы поесть привычным образом. Нормально, полноценно питаться. Конечно, все эти факторы, так сказать, соединяясь вместе, вот ведут к такому плачевному результату. Теперь то же самое в отношении режима. То есть, если ребенок не имеет возможности выспаться, отдохнуть, погулять, игра должна обязательно оставаться у младшего школьника. Это форма, в которой ребенок развивается, выражает свою личность. И когда мы лишаем его минимального свободного времени на игру, мы отнимаем у него возможность развития своей личности, значительного, так сказать, куска души. Ольга Юрьевна, перед поступлением в школу, как правило, детей гоняют на диспансеризацию. Это имеет смысл? И когда имеет смысл это сделать? Ну, вот сейчас вы произнесли слово «гоняют на диспансеризацию». Это отражает именно вот отношение многих родителей к этой пресловутой диспансеризации. Именно гоняют, чего-то хотят, непонятно чего. Обычно дети более раннего возраста, в силу того, что они чаще болеют, там возникает больше проблем со здоровьем, они все-таки относительно чаще посещают врача и имеется возможность выявить какие-то проблемы со здоровьем. Ребенок же с 4 до 7 лет, если так каких-то фундаментальных как будто проблем, лежащих на поверхности, со здоровьем нет, врача посещает редко. И к специалистам идти не хочется. В результате часто достаточное количество детей приходят на диспансеризацию только перед школой. То есть их действительно туда гонит только необходимость оформить школьную карту. И в это время выявляется достаточное количество каких-то нарушений в состоянии здоровья, неявных, которые может выявить только специалист. Это могут быть нарушения зрения, или дети могут быть угрожаемы по нарушению зрения, или это миопия, то есть близорукость, или дальнозоркость слабой степени. Но это уже нарушение зрения. Которые, очевидно, разовьются вот в процессе обучения. Естественно, при зрительной нагрузке повышенной, которая ожидает ребенка в школе, ребенок должен читать, писать, смотреть на доску, напрягать глаза, естественно, это будет усугубляться. И даже при выборе школы это должно непременно учитываться. То есть какая нагрузка ребенка ждет в школе? Будет ли это чрезмерная нагрузка? Сколько будет предметов? Сколько ему придется читать? Сколько ему придется сидеть над уроками? Это все должно быть учитываться при выборе школы. А ведь в это время обычно ребенок уже, он уже поступил в школу, то есть школа уже выбрана. И вот в мае или там в июне приходят на диспансеризацию, тут выявляются эти отклонения в состоянии здоровья. То есть ничего хорошего, естественно, в дальнейшем ждать не приходится. Это могут быть нарушения осанки, достаточно частая, к сожалению, вещь, то есть различные сколиотическая осанка, то есть это неправильное положение мышц, пока только мышечного корсета. То есть мышцы, тонус мышц с одной стороны больше, с другой меньше, в результате возникают предпосылки к искривлению позвоночника. Которые, к сожалению, тоже имеют шанс увенчаться успехом, когда ребенок сядет за парту и будет подолгу сидеть. Да, в длительной неподвижной позе. Ребенок по своему существу, по своей сущности, он подвижен, он должен двигаться. Движение – это насущная потребность, это не какой-то каприз, это насущная потребность. Но в школе, опять-таки в нашей, вот в западной школе, в нашей, во всяком случае, в нашей стране ребенок вынужден в течение 40 минут сохранять относительно статическую позу. К тому же у учителя совершенно нет времени контролировать позу каждого ребенка, кто как сел. И, наверное, устаревшие парты тоже не способствуют правильной... Да, мебель, к сожалению, она часто и не по росту, и просто она действительно устарела. И все это вместе усугубляет вот это вот состояние. Если ребенок в первый класс приходит с диагнозом сколиотическая осанка или сутулость, то в подростковом возрасте, когда мы передаем ребенка во взрослую поликлинику под наблюдение взрослой поликлиники, диагноз уже, к сожалению, может звучать как сколиоз позвоночника, кифоз, то есть это уже костные изменения, это изменения уже органические, а не функциональные. Здесь очень большое значение имеют уроки физкультуры. То есть физкультура должна проходить неформально. На физкультуре ребенок должен раскрепощаться, должен иметь возможность снять и физическое, и психическое напряжение. Но, к сожалению, в нашей школе, далеко не во всех школах, вообще даже просто есть уроки физкультуры. То есть нередко такое состояние, когда физкультуры в школе просто нет. Нет учителя, нет возможности, ремонт в зале. И к этому обычно относятся так достаточно просто. И родители, и школьная администрация. Ну, нет, нет. Ольга Юрьевна, вы считаете, что уроки физкультуры обязательно должны быть? И в идеале сколько уроков в неделю должно быть? Ну, я бы сказала, что как минимум 3 урока в неделю. Как минимум? Да. А если это будет 4 или 5, ну, 5 это, наверное, уже недостижимый идеал, то это было бы... То есть каждый день практически, да? То есть практически... Каждый день. Нужна каждый пауза день. Такая, когда Но... ребенок может расслабиться, подвигаться, да, размяться. Да, да, да. Это очень существенную помощь может оказать вот в преодолении стресса. И здесь вот возникает вопрос о том, какую же школу выбрать. То есть сейчас есть тенденция выбирать школы с очень большой нагрузкой, с очень большим уровнем требований. То есть родители считают, что чем раньше ребенка начнут учить массе предметов, языкам, одному, второму, третьему, чем больше информации получит ребенок с самого раннего возраста, тем лучше. Мне кажется, что это не совсем правильно. Точно так же, когда мы говорили о питании, важно не количество веществ питательных, которые ребенок получит, а степень усвоения этих веществ. То же самое относится к информации. Наши дети перегружены, на них обрушивается буквально лавина информации. Если просто вот просчитать 24 часа в сутки, 9-10 часов ребенку нужно на сон. Кстати, в условиях стресса время на сон увеличивается. То есть даже малоспящие дети, им может для восстановления сил, и во сне, кстати, информация усваивается, продолжает усваиваться, то есть закладывается в долговременную память то, что надо запомнить. То есть даже вот дети малоспящие, они требуют увеличения времени на сон. А большинство детей, то есть 9-10 часов, то есть это минимум, который надо дать ребенку на сон. Добавьте сюда время на еду, на туалет, обязательно должно быть время на игру и на общение, время на прогулку. И, в общем-то, это все сутки у нас уложится, причем расписание будет чрезвычайно плотным. И поэтому я считаю, например, что школьник вообще первого класса не должен получать домашние задания. То есть все, что нужно, ему должны дать в школе. Дома ребенок должен отдохнуть и расслабиться. То есть он должен еще как бы существовать в двух мирах, и в школьном, и в дошкольном. И методы вот воздействия на ребенка, его обучение, его жизнь вот должна проходить вот в равновесии как бы между этими мирами. Если же ребенка дают в школу, где требования очень высоки, то ребенок буквально с первого месяца начинает сидеть за уроками и 2 часа, 3 часа, 4 часа, я знаю, сидят дети за уроками, 7-летние, 6-летние. Это совершенно недопустимая вещь. То есть совершенно неудивительно, что уже спустя 2-3 месяца от начала учебы у детей возникают так называемые астенно-невротические реакции. То есть ребенок утомляется, он теряет интерес к учебе. Начав, так сказать, довольно активно и как будто бы с интересом, ребенок вдруг теряет этот интерес к учебе. Родители жалуются, что ребенок ничего не хочет, что он очень быстро утомляется, становится плаксивым, агрессивным, раздражительным, нарушается сон у детей, дети не могут к вечеру заснуть, они возбуждаются, утром не могут встать, ночные страхи, возникают тики у детей, то есть подергивание мимической мускулатуры, передергивание, пожимание плечами, часто это учителем расценивается как кривляние, которое в силах ребенок остановить, и ребенок такой становится объектом не слишком доброжелательного внимания и замечаний со стороны учителя еще к тому же. Все это отражает крайнее утомление нервной системы. Это неудивительно. Поэтому я бы сказала, что школу надо выбирать со средней нагрузкой. Обязательно школу надо выбрать со средней нагрузкой. И к моменту выбора школы надо знать состояние здоровья своего ребенка и обязательно учитывать. Не смотреть на это, как на какую-то такую мелочь, которой можно пренебречь. То есть не должно быть такого положения, когда стоит выбор либо здоровья ребенка, либо его обучения. То да, есть, конечно. Это совершенно дикая альтернатива. Ее ни в коем случае не должно быть. То есть в данном случае любая перегрузка гораздо опаснее того, что можно назвать недогрузкой, хотя недогрузки не бывает. У ребенка все равно идет вот нормальный, здоровый процесс освоения мира и создания своего внутреннего мира. Да, ребенок будет постарше, и ребенок сам выберет, что ему хочется. У него появится большая избирательность по отношению к той информации, которую мы даем. И это, в общем-то, нормально. Ведь дело в том, что заболевают чаще, становятся вот жертвами этого стресса. Дети старательные, дети послушные, дети, которые не могут противостоять вот нашему давлению, когда мы говорим: давай, давай, учись, учись, учись. Ребенок менее старательный, избирательный, более такой активный, он просто не будет учиться. Ну, другое дело, что у него тоже возникают проблемы, здесь уже возникают проблемы другого свойства. То есть проблемы с учителями, проблемы со школой, может возникнуть серьезный психологический конфликт ученика с учителем. И вот, кстати, еще о психологических конфликтах. Перед поступлением ребенка в школу родители, знающие своего ребенка, могут уже видеть у него ряд психологических каких-то нарушений и проблем. То есть дети очень застенчивые, дети, наоборот, агрессивные слишком, ревнивые, дети, которые упрямые, которые не желают поддаваться никаким воздействиям. Бывают проблемы с общением. Это очень серьезное нарушение, потому что одно дело дошкольник, который может общаться, может не общаться, он находится в щадящем режиме общения, а другое дело школьник, который придет, и волей-неволей ему придется устанавливать контакт и со своими сверстниками, и со взрослыми. Если он не может это сделать, то уже в первом классе буквально возникает конфликт. И вот это дети-изгои бывают, которые не ко двору, как говорится, в своем классе, с которыми не дружат, которые чувствуют себя несчастными. А ребенок, который чувствует себя несчастным, он не может полноценно учиться, и он не может усваивать эту информацию. Ну и потом шлейф вот этого неудачника, он же, в общем, тянется всю жизнь. Да, он тянется всю жизнь. Кажется, человеком. Вот какая-то мелочь. Ребенок, он попадает в систему жесткой оценки, и он не понимает, что оценивается, предположим, его умение писать. А не он сам. А не он сам. То есть, когда ему говорят «плохо», «ты плохо пишешь», ребенок слышит «ты плохой». И повторите ему 10-20 раз по разным поводам «ты плохой». Ольга Юрьевна, но в таком случае не нужен ли нашей школе психолог? Но если в школе психолога нет, наверное, родители просто должны позаботиться об этом сами и обратиться вовремя. Безусловно. Психолог в школе, конечно, необходим, и в западных школах психологи есть, это обязательная принадлежность любой школы психолог. У нас, к сожалению, это большая редкость. Я не встречала пока школы, в которой бы постоянно, вот так регулярно работал психолог. Поэтому родителям здесь придется действительно действовать самим. И действовать, опять-таки, надо до школы. То есть, потому что нужно время на то, чтобы исправить какие-то недостатки. Откорректировать. Все это откорректировать. То есть, есть сейчас и центры дошкольного воспитания, есть группы общения, где ребенка научат, где как бы раскрутят его проблемы и посмотрят, с чем связаны эти проблемы. Там надо корректировать и семейную жизнь, и отношения родителей часто. То есть, это требует времени. Поэтому надо, родители должны знать, куда с этими проблемами обратиться. Подчас родители хотели бы обратиться, но они не знают. Обращаясь к психоневрологу, к невропатологу в поликлинику, они не получают должной помощи, потому что здесь уже идет нацеленность, ну, на чисто медицинские проблемы. А вот проблемы психологические, они должны решаться обязательно. И в школе, если есть конфликт в школе, нельзя смотреть на него как на мелочь. С каждым конфликтом надо разбираться по существу. Ни в коем случае нельзя подходить к этому вопросу так. Учитель всегда прав, взрослый всегда прав. Это может нанести ребенку очень глубокую травму на всю жизнь. И действительно, то есть исковеркать все последующее развитие личности ребенка. Такой вот момент. Ольга Юрьевна, ну вот хорошо, у нас ребенок начал учиться. Вот прошло полгода. Тут возникают какие-то новые проблемы, и медицинские, и психологические. Заканчивается первое полугодие. Вот к чему-то он привык, к чему-то не привык. А может быть, что-то накопилось отрицательное. На что здесь нужно обратить внимание? После какого-то периода уже обучения. Специфические проблемы какие-то. Ну, вот после определенного периода обучения, во-первых, надо посмотреть, насколько ребенок адаптировался в школе. То есть здесь показателем нормальной адаптации ребенка будет желание ребенка учиться. То есть небольшой перерыв, каникулы, и ребенок охотно идет в школу. Если ребенок у вас всеми силами сопротивляется, если ребенок не желает идти в школу, надо обратить внимание. Надо обратить внимание, надо поговорить с учителем, надо постараться доверительно поговорить с ребенком, понаблюдать за ребенком, в чем здесь дело. Родители иногда в такой ситуации приводят детей к педиатру. При обследовании мы можем не найти там каких-то существенных отклонений. Но, тем не менее, это проявление стресса, проявление уже начального, так сказать, школьного невроза, это требует пристального внимания. Где-то месяца через два, примерно от начала учебы, у детей участия начинаются частые, повторные, длительные респираторные заболевания. И это связано не только с тем, что дети адаптируются к более широким контактам с инфекциями, которые, безусловно, есть в любом коллективе, а тоже связано со стрессом. То есть респираторные заболевания, вообще любая болезнь, может быть просто на телесном уровне выражением протеста ребенка против школы. Значит, что-то не так. И на это тоже следует обратить следует внимание. Следует обратить внимание. То есть нельзя частые респираторные заболевания или боли в животе там, с функциональными нарушениями в желудочно-кишечном тракте расценивать как чисто такую телесную проблему. Как правило, это выражение вот такого внутреннего скрытого протеста, конфликта какого-то ребенка со школой. И надо смотреть. То есть в части случаев приходится переводить ребенка в другую школу. Или... Ну, в этом же тоже нет ничего страшного. Да, в этом ничего страшного. Нельзя на это так смотреть, что какой ужас. Бывает, что люди ошибаются. Дело в том, что истинные возможности своего ребенка мы можем увидеть позже, уже в процессе обучения. То есть, ну что такого? Нам казалось, что ребенок может значительно больше. Оказалось, что он еще не может. Ну, значит, эту проблему надо решать. Если мы пустим это на самотек, то мы это очень действительно серьезно, может плохо закончиться. Да, мы очень серьезно рискуем здоровьем, и физическим, и психическим здоровьем своего ребенка. Ольга Юрьевна, в принципе, вот ребенок, школьник оказывается немножко в странном положении у нас. То есть педиатр теряет к нему интерес, потому что человек становится взрослым. А взрослый доктор еще не занимается им. Это проблема на самом деле, проблема школьников. Вот такая беспризорность как бы медицинская. Проблема школьников. К сожалению, у нас школьные врачи либо они отсутствуют, либо они перегружены. То есть один врач на несколько школ, который появляется там эпизодически. И врач занимается сугубо медицинскими проблемами. В основном это прививочная работа, прививки, там, реакция манту. То есть наблюдение за действительно вот атмосферой психологической в школе, за, ну, предположим, даже за тем, как протекают уроки физкультуры, например. Часто родители жалуются, что дети не выдерживают тех нагрузок, которые дают на уроках физкультуры. Они приходят к нам, но мы не можем регулировать этот вопрос. То есть это должен делать школьный врач. К тому же родители у нас... Они боятся лишний раз пожаловаться на учителя, потому что боятся отрицательного отношения, прежде всего, к своему ребенку. Поэтому действительно школьник вот оказывается в такой ситуации. Еще об одном я хочу сказать. Вот в плане подготовки к школе еще один момент нельзя упустить. Ребенку придется много писать, ребенку придется рисовать. И очень важно поставить, развить ребенку руку. Причем делать это можно и не только путем специальных занятий. Конечно, есть специальные занятия, специальные прописи для дошкольников и младших школьников. Но кроме прописей, непосредственно того, что ребенок пишет, ребенок может лепить и должен лепить. Вырезать из бумаги, конструировать из бумаги. Просто домашние навыки, домашние работы, чистить картошку, мыть посуду. Эти занятия, между прочим, требуют незаурядной координации движений и ловкости. И все эти занятия, с одной стороны, они готовят руку ребенка к школе, с другой стороны, они способствуют у ребенка повышению чувства собственного достоинства. Ребенок видит, что «а я вот умею, у меня получается». я могу сделать и так, и эдак. И, наконец, они просто развивают мозг, потому что наша рука напрямую связана с мозгом. И любая деятельность тонких вот, мышц руки, она приводит к стимуляции. То есть обилие тактильных ощущений делает мозг более восприимчивым. Более восприимчивым к учебе даже просто. Поэтому это обязательно. Это очень важно. И ребенка надо научить приемам точечного массажа, элементарного точечного массажа. Вот как потереть руки при утомлении, на какие точки нажать, когда ты устал. Это очень важно, потому что он иногда может не смочь выйти, например, из класса. И можно, желательно бы, конечно, контакт в данном случае педиатра с учителем. Хорошо бы это делать через школьного врача. Не всегда получается. То есть родители-энтузиасты, которые занимаются, много времени проводят в школе, они тоже могут быть как бы таким вот передаточным звеном. То есть надо что-то такое организовывать. У нас множество проблем и множество дел в связи с тем, что ребенок собирается идти в школу. Ольга Юрьевна, огромное вам спасибо за то, что вы вот согласились сегодня прийти с нами и побеседовать. Я могу сделать вывод о том, что поступление ребенка в школу – это один из очень серьезных, может быть, один из самых серьезных жизненных моментов. Это пороговая ситуация, за которую у ребенка начинается новая жизнь. И родителям надо проявить максимум внимания, терпения и понимания собственного ребенка, для того, чтобы эта пороговая ситуация стала ситуацией, ведущей его в нормальную жизнь. Вот не в стресс, не в унижение, не в разбитые какие-то вот свои мечты, что ли. Вот чтобы ребенок полноценно продолжал жить, так как он жил до школы, вот наслаждаясь этим миром и узнавая в нем что-то новое. Это очень серьезно. Безусловно. Я бы пожелала родителям, чтобы они при подготовке ребенка к школе работали, как бы жили в тесном контакте вот со своим участковым педиатром, чтобы не принимали в штыки наши рекомендации, когда мы говорим, что лучше бы снизить вашему ребенку нагрузку немножко. А мама говорит: вы хотите сломать моему ребенку жизнь? Нет, здесь. К сожалению, часто бывает наоборот, что, действуя из самых благих побуждений, мы тем самым своему ребенку именно жизнь и ломаем. Да, но пока на дворе лето, до 1 сентября еще есть время всем, кто собирается отдавать своих детей в школу, мы хотим посоветовать: обратите внимание на своего ребенка с добром, с вниманием, отнеситесь к его проблемам, сходите лишний раз в поликлинику, обратитесь к специалистам. Вдруг у вашего ребенка есть нечто, что можно откорректировать еще до 1 сентября. И, наверное, Ольга Юрьевна, мы пожелаем нашим слушателям счастья им, их детям и успешного начала учёбы. Учёба, чтобы учёба стала радостью. Да, во всяком случае, чтобы она не была печалью. Спасибо вам огромное, Ольга Юрьевна. У меня есть еще 5 минут. Мне хотелось бы напомнить, что в передаче участвовала Филеева Ольга Юрьевна. Это районный врач одной из московских поликлиник, врач-педиатр, который вот помогает детям быть здоровыми. Я же могу вам напомнить о том, что я, Чернович Ирина Вадимовна, корреспондент газеты «Помоги себе сам». И сегодня мне бы хотелось нашим слушателям напомнить о том, что центр «Помоги себе сам» приглашает каждого на Волгоградский проспект, дом 46/15, в культурный центр «Москвич». Это прямо у выхода из метро «Текстильщики». Дело в том, что центр обладает уникальным магазином-выставкой, в котором вы очень много полезного можете найти для себя. Во-первых, это продукты для здорового питания. Это продукты из пророщенных зерен пшеницы, ржи, продукты абсолютно чистые, проверенные, все сертифицированные. Пожалуйста, если у кого-то есть нужда в них, вы можете их там найти. Вы можете там найти огромное количество лечебных фиточаев, которые выполняют разные функции. Лечебная косметика – это тоже очень часто эксклюзивные препараты, которые продаются только там. Вода и воздуха, очистители для того, чтобы ваша жизнь стала и легче, и здоровей, и качественней. Средства магнитотерапии. Это магнитные стельки, браслеты, серьги и так далее. Предметы, которые помогут нормализовать артериальное давление, например, улучшить самочувствие. И, наконец, аудио и видеопродукция, которой там очень много. Пожалуйста, это все там есть. В любое время вы можете туда приехать. И самое главное, что отличает вот этот выставочный центр, центра «Помоги себе сам», это доктор, который всегда присутствует в магазине, который даст вам исчерпывающую информацию. Я это говорю, вполне отдавая себе отчет в том, что я говорю. Аппарат Фоля при этом присутствует. На аппарате проверят, подходит ли вам, например, данный фитопродукт или данная пищевая добавка. Вам посоветуют выбрать ту или иную лечебную косметику, проверят ваше давление и вообще ваше состояние на сегодняшний день, помогут выбрать, что необходимо вам сейчас. И в магазине большой выбор медицинских приборов, ну, в частности, вот прибор Витафон, который лечит ультразвуком посттравматические, постожоговые боли, состояния и так далее. Кроме того, сейчас лето. Множество дачников, которые работают на своих участках. Это травмы. И вот мы предлагаем вам бальзам-спасатель для свежих ран, который помогает ранам затягиваться быстро и без последствий. Кроме того, центр «Помоги себе сам» выпускает газету. Сейчас вышел свежий номер, уже июльский, в котором множество интересных материалов для всех, кто стремится к здоровому образу жизни, для всех, кто предпочитает жизнь без лекарств. Я думаю, что слушатели программы «Кришналока» знают, что такое биорегулятор Чаванпраш. Вот я хочу просто напомнить, что он есть в вот этом магазине, который находится по адресу Волгоградский проспект, дом 46/15. А для тех, кто не знает, я хочу сказать, что это биологически активная добавка к пище, в основе которой мякоть свежего плода амлы, богатого витамином С. Концентрация этого витамина здесь в 10 раз больше, чем в лимоне. Это чистые, экологически чистые продукты. Это собранные по определенной рецептуре, который поможет вам сохранить молодость и здоровье. Так что вот, пожалуйста, обратите внимание на добрые, замечательные советы Ольги Юрьевны Филеевой. Обратите внимание на состояние, на настроение своего ребенка. Пожалуйста, если возникнет интерес, приезжайте к нам в центр «Помоги себе сам» на Волгоградский проспект, дом 46/15. Читайте нашу газету «Помоги себе сам». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Я думаю, что мы попросим Ольгу Юрьевну ответить на наши вопросы и дальше. Я думаю, что мы вот коснемся здоровья и проблем подросткового возраста. И надеюсь, что наши беседы продолжатся. И я надеюсь, что мы с вами прощаемся ненадолго. До скорой встречи на волнах радио «Кришналока».